Готель, меч пророка, 9-й день 8-го месяца, средница, ближе к вечеру. Готель меч пророка стоял в тихом живописном месте на берегу небольшого искусственного пруда. Построен он был, видимо, где-то в конце 50-х в экономном и строгом черемушкинском стиле. Искусный архитектор ухитрился даже минарет и купол при готельной мечети выдержать в свойственных черемушкам серых тонах. Привратник, приветливо кланяясь, выбежал навстречу Беку и Богдану, когда они вышли из Тахмасиба. Завидев же неторопливо вкатившийся во двор вслед за Тахмасибом автобус, он растерялся. Когда из автобуса молча вышли первые человек 10, он, похоже, хотел было возмутиться. Когда, держа руки на саблях, вышли вторые 10, он остолбенел. Когда вышли все 33, он стал улыбаться так, что уши у него съехались на затылке. Богдан подумал даже, что уши прибудут там все то время, пока Бек и его семья осчастливливают готель своим пребыванием. Спустя минуту неутомимый Кормимышев уже метал на брусчатку багаж. Заселение прошло без эксцессов. Беку отвели весь третий этаж. «Теперь, Бек, мне нужно в больницу», — сказал Богдан, убедившись, что гости обрели и кров, и стол, и все потребное правоверным для вечерней молитвы. Бек, укладывая в специальный ларец, снятый из бурки ордена и медали, оставил он лишь два самых сверкающих и крупных, улыбнулся и ответил. «Теперь, Минфа, и мне нужно в больницу. Бек, я к жене», — немного смущенно объяснил Богдан и с некоторым усилием добавил, — «к младшей». «Сказано в суре, корова», — ответил Бек, — «в аяте 222-м, жены ваши, нива для вас. Ходите на ниву вашу, когда не захотите, но прежде делайте что-либо и в пользу душ ваших». «На что ты намекаешь, почтенный Шермамед?» Бек поднял указательный палец, как бы призывая Богдана подождать минутку, и негромко сказал в пространство. «Кормиконев, поди сюда». Невесть, каким чудом услышавший его с третьего этажа могучий красавец Кормиконев, с грохотом ссыпался в вестибюль по широкой лестнице, застланный ковром, потертым, но по-прежнему хранящим обаяние приятного правоверным узора, и замер перед Беком. «Каждый номер на ночь дежурного ставит», — сказал Бек. «Дежурный слушает, смотрит, бережет. И от телефона не отходит. Чуть что, отзванивает мне на мобильный. Да, прибудет с вами милость Аллаха». «Аллах Акбар», — сдержанно согласился Кормиконев. Бек слегка поднял левый рукав и посмотрел на часы. «Мы хорошо приехали», — сказал он и с благодарностью взглянул на Богдана. «До намаза еще 12 минут». Он слегка поднял правый рукав и, словно не вполне доверяя строителям здешней мечети и развешанным по стенам в соответствующих местах стрелкам-указателям, посмотрел на компас. Чуть покрутил головой, ориентируясь коротко, и четко показал пальцем и распорядился. «Мекка там». «А ты не будешь молиться со своими воинами?» — осторожно осведомился Богдан. «Ты спешишь к жене», — сказал Бек. «Мое сердце не камень, и потом Богдан. Идем к повозке». Они пошли. Служитель окаменело улыбался им вслед, отслеживая Шермамеда всем корпусом, словно военный радар, неутомимо ведущий цель. «Пророк заповедал правоверным в дни мира молиться по часам, но в дни войны, до битвы и после битвы. Дай Аллах, чтоб я ошибся, но сдается мне, мы с тобой сейчас на войне». «Господи, спаси и помилуй», — ответил Богдан.